теперь. Мой прах уснет, забытый и холодный, а для тебя настанет жизни май. О, хоть на миг душою благородной, тогда стихам, звучащим мне, внимай. И вдумчивым, и чутким сердцем девы безумных снов волненье ты поймешь, и отчего в дрожащие напевы я уходил, и ты за мной уйдешь. Приветами, встающими из гроба, сердечных тайн бессмертия ты проверь. Вневременной повеем жизнью оба, и ты, и я, мы встретимся теперь. 1883 год.